Глава 12. Я не раз становилась свидетельницей ужасных баталий между людьми, которых когда-то связывали семейные узы. Мать подделала письмо врача, подтверждавшее, что у ребенка обнаружились следы жестокого обращения после того, как он побывал у отца. Отец подсыпал сахар в свой бензобак и пытался повесить это на мать, чтобы доказать ее якобы психическую неустойчивость. Родители одного клиента практически стали банкротами после 2 лет борьбы за опеку, постоянно споря по пустякам, к примеру, в чьем доме, отца или матери, будет находиться саксофон ребенка. В результате война за саксофон обошлась ему в несколько тысяч долларов на покрытие юридических расходов. Покупка второго музыкального инструмента вышла бы намного дешевле. А стресс ребенка и последующая интенсивная терапия стоили им еще дороже. Никогда прежде ни одно дело не поглощало меня так, как это. Поэтому я нарушу очередное правило. Я не возьму других клиентов, пока не закончу дело Баркли. Я буду целиком сфокусирована на Роуз. Нельзя медлить с остальными запланированными встречами по этому делу. Все прочее подождет. Я просто обязана обеспечить безопасность Роуз как можно скорее. Пытаясь унять дрожь, думаю о гнетущей и жуткой тоске, которая грызет меня всякий раз, когда я переступаю порог дома Баркли. Еще мне необходимо побеседовать с Бет, Гарриет и учителем музыки, я про себя называю его дистрофиком, а также поговорить с Роуз наедине. Но сначала нужно увидеться с доктором Джиной Маркман, психиатром Роуз. На город надвигаются сумерки. Я стою перед зданием, в котором находится офис доктора Маркман. Разглядываю место, где Роуз подобрала осколок стекла. Тротуар чисто выметен, поэтому ничего не нахожу. Я открываю тяжелую дверь, миную лифты в холле, чтобы привычно подняться по лестнице на 7-й этаж. Делаю это не в качестве физической тренировки, а потому что у меня жуткая клаустрофобия, и я не переношу лифты. В приемной офиса 726 несколько мягких кресел и полка с глянцевыми журналами. Никого нет. Доктор Маркман сообщила, что у нее сегодня весь день расписан, и она сможет принять меня только после 6 вечера, когда прием закончится. Я пришла раньше, поэтому решаю присесть. Проходит 10 минут, ее все еще нет. Разумеется, доктор — занятой человек, но я уверена, это не единственная причина, по которой она заставляет меня ждать. Психотерапевты обязаны соблюдать конфиденциальность, если только их клиент не представляет угрозы для себя и для остальных. Я в числе тех немногих людей, кто может получить ордер от судьи, который обяжет психотерапевта разгласить информацию о своих несовершеннолетних клиентах. Мне пришлось направить доктору Маркман именно такой ордер, чтобы она согласилась встретиться со мной. И это ее ответный ход. В 7:15 слышу стук каблуков по деревянным полам коридора, извещающий о ее прибытии, прежде чем она появляется в поле зрения. Меня раздражает даже звук ее быстрых энергичных шагов. Когда она входит, я поднимаюсь и протягиваю ей руку. «Я Стелла Хадсон. Спасибо, что согласились встретиться со мной». Будто у нее был выбор. Она поразительно красива. Афроамериканка с безупречной кожей и короткой стрижкой. Выглядит молодо, словно аспирантка. Интересно, она так же талантлива, как и Роуз. Джина Маркман. Несомненно, она выигрывает от того, что не представляется как доктор Джина Маркман. А еще мне нравится ее стильный образ. На ней широкие черные брюки и ярко-розовая шелковая блузка с запахом. «М- могу уделить вам 30 минут. Давайте поговорим в моем кабинете». «Вообще-то, я вправе задать ей сколько угодно вопросов. Но я знаю, что в глубине души она добрый человек и пытается защитить своего клиента. Надо дать ей понять, что у меня такая же задача, что мы с ней в одной команде. Доктор Маркман приводит меня в свой кабинет, который оказывается меньше, чем я ожидала. Она садится за стол, я на стул напротив нее. У доктора Маркман на зависть аккуратный стол. На нем только ноутбук, беспроводная мышь, серебряный нож для вскрытия конвертов и хрустальная конфетница. На стене висит копия картины Дега, а также картина с изображением океана на рассвете. Ее дипломы Колумбийского университета для студентов выпускного курса и медицинского факультета университета Тафтса висят в рамках бок о бок. В окно, выходящее на город, вижу серовато-белую верхушку монумента Вашингтону. Детей в этом кабинете обрадует разве что конфетница с карамелью. Интересно, как Джинни удается работать с ними в такой унылой обстановке? «Встречи с пациентами проходят не здесь», поясняет Маркман, словно читая мои мысли. «Тут родители ожидают своих детей. Так удается сохранить конфиденциальность. Дальше по коридору есть комната арт-терапии, в которой я провожу встречи с клиентами. Там обстановка более располагающая для детей». «Я пытаюсь узнать как можно больше о Роуз и ее родителях», без обиняков говорю я доктору Маркман. Бракоразводный процесс зашел в тупик. Мне необходимо удостовериться в том, что условия опеки будут наилучшим образом отвечать интересам именно Роуз, а не кого-то другого. Джина кивает, выражение ее милого точеного лица немного смягчается. «Роуз Баркли — необычный пациент. К сожалению, не могу сказать, что отлично ее знаю. В одном я уверена — это ребенок с травмой». «Какой информацией вы можете поделиться со мной?» «Я еще не провела тест на IQ, но убеждена, что он покажет поразительные результаты. Она очень умная. В самом начале нашей работы я попросила Роуз решить несколько задач, чтобы оценить ее уровень. Так вот, она успешно справилась даже с заданиями, рассчитанными на детей более старшего возраста. У нее потрясающие способности». «А Роуз дала вам понять, как она относится к своим родителям?» Доктор Маркман обдумывает мой вопрос, затем качает головой. «Она выражает себя через творчество, и если в этих рисунках есть ключ к разгадке ее желаний, то я его не нашла». «Можно посмотреть на рисунки?» Она колеблется, потом встает. «Пойдемте со мной». Доктор Маркман ведет меня дальше по коридору, открывает дверь и включает свет. Вот здесь именно та обстановка, которую я ожидала увидеть в кабинете терапии. Тепло, уютно, стены и мебель ярких основных цветов. В комнате есть кресла-мешки и плюшевые звери, корзины с разными игрушками и куклами, стопки книг, большой кукольный дом, мольберт и стеклянные банки с кисточками и цветными карандашами. Доктор Маркман подходит к шкафу и вводит код. Она достает большую папку, но, вопреки моим ожиданиям, не протягивает ее мне, а прижимает к груди. «Творчество необходимо интерпретировать», — говорит доктор. «Люди могут смотреть на один и тот же рисунок или читать одну и ту же книгу, но впечатления могут быть совсем разными». «Понимаю». «Часто мы видим в чьем-то творчестве отражение нас самих, наших взглядов, нашего мировоззрения. У вас бывало такое, что вы читаете роман, а он вам не нравится? Затем, через какое-то время, вы возвращаетесь к нему и влюбляетесь в него. Сюжет не поменялся, он остался прежним. Поменялись вы. Речь о понимании того, кем мы являемся в определенный момент времени и что привносим в наше уникальное взаимодействие с предметом искусства. Доктор явно готовит меня к чему-то. Что же мне предстоит увидеть в этой папке? «Роуз через многое прошла», — продолжает Маркман, все еще прижимая к себе папку. «Можно?» Я протягиваю руку, тепло улыбаясь. «Роуз сделала несколько рисунков. Все это вариации одной и той же сцены». Наконец, доктор Маркман выпускает папку из рук, словно в замедленном кино. Я открываю ее. Первый рисунок. Сцена смерти. Длинноволосая женщина, Тина, распласталась на каменной террасе. Руки и ноги находятся под острым углом к телу. На нее смотрят две фигуры. Это явно Роуз и ее бабушка Гарриет. Они держатся за руки. Сцена не производит ужасающего впечатления. Напротив, все выглядит умиротворенно. Роуз нарисовала вокруг Тины цветы, радугу из розовых, желтых, фиолетовых и синих цветов. Как будто девочка хотела красиво представить смерть няни. Я смотрю на две фигуры, держащиеся за руки, и делаю глубокий вдох. У меня возникает отвращение, когда мозг фиксирует то, что я вижу. Бабушка изображена простыми штрихами. Она смотрит на тело Тины, удивленно округлив рот. А вот у нарисованной Роуз нет глаз. Над носом два черных кружка. Они похожи на дыры. «Что это значит?» — спрашиваю я доктора Маркман. В горле спазм, и мой голос звучит сдавленно. «На данном этапе мы можем по-разному это интерпретировать. Выбирайте сами. Роуз не хочет видеть Тину такой. Роуз не хочет, чтобы ее спрашивали, что она видела. Десяток других вариантов. Зависит от смотрящего. Зависит от мировоззрения художника». Я достаю телефон из сумки и фотографирую рисунок. Перехожу к следующему листу. То же самое изображение. Тина, разбившаяся о каменное покрытие. У Гарриет изумленное лицо. Роуз с черными отверстиями вместо глаз. Заставляю себя сфокусироваться на конкретных вопросах, ответы на которые мне необходимы. С кем из родителей должна быть Роуз? А кто представляет для нее угрозу? Как с ней взаимодействует мать во время сеансов? Спрашиваю я. Никак. Родителям запрещено сюда входить. Доктор Маркман энергично мотает головой. «Это место только для детей. Бет ждет в моем кабинете, пока я работаю здесь с Роуз. Необходима обстановка, в которой мои пациенты могли бы свободно выражать себя». В помещении тепло, но такое чувство, будто меня окунули в колотый лед. «Простите», — говорит доктор Маркман, «я приглашена на ужин. Пора идти». Она придвигается ко мне. «Вы в порядке?» Я не могу ответить. «Вы тоже пережили травму?» шепчет она. Доктор снова читает мои мысли, будто видит меня насквозь и знает, что я пережила. Она кивает, словно сама отвечает на свой вопрос. «Я так и думала. С момента нашей встречи. У меня чутье на такие вещи». Она кладет теплую руку на мое предплечье, словно подбадривает меня и хочет поделиться своей силой. Я закрываю глаза. Делаю вдох. Моя рука снова неожиданно холодеет. Я открываю глаза и вижу, что доктор Маркман ждет меня в дверях. «Мне нужно закрыть кабинет. Сможете найти выход самостоятельно?» Кое-как благодарю ее за уделенное время. Иду по коридору и спускаюсь по лестнице. Пересекаю холл, выхожу на улицу. В городе свирепствует час пик. Машины рычат, толпы заполоняют тротуары. Свет фар автомобилей, такси и автобусов прорезает серые сумерки. Полицейская машина напрасно включает сирену. Впереди стоящему транспорту все равно не сдвинуться. Она в ловушке. Через несколько шагов крытая автобусная остановка. Добираюсь туда на ватных ногах и плюхаюсь на скамейку. Из всего того, что я увидела и выяснила во время встречи с доктором Маркман, никак не могу выбросить из головы хрустальную конфетницу. Бет Баркли приводила сюда Роуз всего несколько дней назад. Она ожидала в кабинете Маркман, пока Роуз рисовала автопортрет. Девочку без глаз. Бет, должно быть, видела конфетницу. Дипломы в рамках. Копию картины Дега под стеклом. Серебряный нож для вскрытия конвертов. Окно, выходящее на монумент Вашингтону. Сложно представить, что Бет согласилась провести столько времени в маленьком помещении, наполненном предметами, вид которых якобы невыносим для нее. И сразу вслед за этой мыслью возникает другая. Чтобы привести Роуз на сеанс, Бет нужно было ехать на машине, и во время этой поездки ее окружали стеклянные окна и блестящие зеркала. Значит, нельзя исключать, что Иэн и Бет соврали, и, возможно, существует другая причина, по которой они избавились от всех стекол в доме.